Глава первая. База. Крохотный кораблик оторвался от вытянутого, сверкающего серебром корпуса Пилигрима в 80 тысячах километров от планеты. Сквозь прозрачный колпак, за которым царили холод и тьма, Тревельян видел золотистое солнце, огромный туманный шар Осиера и россыпи самоцветов звезд, среди которых самыми яркими были Альфа и Бетта Апеллеса. Первая из них казалась изумрудом, оплавленным в бархат темноты. Вторая была поскромнее, бело-голубоватая искорка на фоне созвездия Шер. Он припомнил, что у местных так назывался какой-то зверек, водившийся в восточных лесах, в Этланде или Пибале. Солнце слепило глаза. Тревельян отвернулся и, запрокинув голову, проводил взглядом Пилигрим, поджидавший, пока его капсула не удалится на безопасную дистанцию. Когда это случилось, контур корабля начал понемногу расплываться, погружаясь в беспредельность лимба, словно квантовая пена заволакивала его, как самый обычный туман, что поднимается прохладным утром над рекой. Лимб или край, окраина, область квантового шума, хаоса, который окружает Вселенную. В лимбе корабли перемещаются быстрее света. Квантовая пена – хаотические флуктуации субквантовых частиц, слагающих поле и вещество. При попытке совместить две точки пространства, сделать мгновенный прокол, квантовая пена играет роль противодействующего фактора. Тревельян, путешественник опытный и бывалый, наблюдал такое не в первый раз, но всегда поражался. Конечной точкой маршрута звездного лайнера был один из успешно колонизируемых миров Альфы Апеллеса. И там корабль окажется быстрее, чем сам Тревельян на Осиерской базе. Ему, ни физику, ни астрогатору, такое мнилось почти чудом. Шлем управления уловил его мысли, и колпак кабины с солнечной стороны потемнел, приглушая яркость падающего света. Ренур, Осиерское солнце, относился к тому же звездному классу, что и земное светило, и был подобен ему во всех отношениях, кроме одного. В этом мире из-за отсутствия спутника не наблюдалось солнечных затмений. Ночи, однако, выглядели чарующими. Вместо луны сияли ближние звезды Апеллеса. Но о ночном очаровании Осиера Тревельян мог судить лишь по голограммам, стереоснимкам и видеофильмам. На этой планете сотрудники фонда и все другие экспедиции с Земли не появлялись уже 50 лет с момента внедрения последнего и самого значительного – Эстапа. Пилигрим исчез, послав ему на прощание улыбку Лиды, младшего пилота-навигатора. Глядя, как над панелью дальней связи тает ее лицо, Тревельян сладко потянулся. «Милая девушка, очень милая. Ее благосклонность, несомненно, скрасила этот недолгий перелет. Теперь же развлечением конец, и начинается работа». Но эта мысль его не огорчала. Свою работу он любил и считался в фонде одним из лучших разведчиков-наблюдателей, кавалером почетной медали и венка отваги. Только два греха мешали ему сделаться самым лучшим – склонность к юмору и красивым женщинам. То и другое ценилось Тревельяном почти одинаково, хотя юмор всегда был при нем. А с женщинами время от времени приходилось расставаться. Но, обладая солидным опытом, он делал это весьма деликатно. УТК – утка, или универсальная транспортная капсула, повинуясь его команде, снизилась у Северного полюса и, не входя в плотные слои атмосферы, повернула, держа курс над сине-зеленой выпуклостью Западного океана. Достигнув субтропических широт, Тревельян снова повернул, теперь к востоку, и сделал три запланированных витка вокруг планеты, разглядывая серию пейзажей и картин, что проецировались на колпак кабины. Не один месяц просидев в центре подготовки, географию этого мира он знал как таблицу умножения. В восточном полушарии тут имелся огромный материк, побольше Евразии и Африки вместе взятых, с двумя обширными внутренними морями, десятком гигантских рек и всем остальным, что полагалось такому солидному массиву суши. Горами, лесами, степями, тундрой и ледником, тянувшимся до самого полюса. Весь континент от горного хребта на юге до ледяных пустошей севера был обитаем, причем аборигены отличались от людей Земли лишь в самых незначительных подробностях. Два западных континента, или один, разделенный проливом, были как обе Америки, вытянуты по меридиану и уступая втрое своим земным аналогам по площади, все же являлись приличными кусками суши. Все, что нужно, было в наличии. Девственные земли, плодородные почвы, руды и минералы в горах, бухты, удобные для кораблей, масса животных и полезных злаков. Словом, все, абсолютно все. Кроме людей. Автохтоны с восточного континента полагали, что земля их плоская. И если отплыть в любую сторону на кораблях, то рано или поздно упрешься в оправу перстня мира, который держит в руке Таван-Гэз. Богам такая предприимчивость могла не понравиться. И самому Таван-Гэзу, и его супруге Таван-Нашихи, и сыну их Таван-Гурдашу. Надо думать, по этой причине к западным материкам не плавали, во всяком случае в былые годы. Облетев планету, Тревельян установил, что за прошедшую половину века будто бы ничего и не изменилось. На востоке жизнь кипела, там стояли города, тянулись между ними дороги, плыли по рекам галеры, парусники и грузовые плоты. Вздымали пыль торговые караваны, зеленели поля, фруктовые рощи и пастбища. А кое-где даже шла война, что было, в общем-то, не характерно для Центральной империи и окружавших ее государств. А вот на западе тишина. Ни струйки дыма над поселениями, ни корабля в гавани, ни лодки на реке, ни охотников в степях, переполненных всякой живностью. Это означало, что все усилия фонда развития инопланетных культур опять ушли водой в песок. Хотя последняя попытка, оформленная в виде учения Дартаха Высоколобого из Этланда, считалась теоретиками Фрик самой масштабной и самой надежной за 280 лет изучения Осиера. «Кое-кому это не понравится», – пробормотал Тревельян, давая команду на посадку. «Я даже знаю, кому». «Кто у нас занимался с этим Высоколобом?» «Группа Гайтлера. Не иначе идея-то была гайтлеровская. Значит, сам Гайтлер, Колесников, Сойер и Тасман. Гайтлер представился и ушел к праотцам. Даже в призраки ему не захотелось. Тасман...» — он наморщил лоб. «Хьюго Тасман числился у нас без вести пропавшим. А вот Колесников и Сойер живы-здоровы и вполне благополучны. Большие люди, крупные ученые. Кстати, внеземную историю Сойер читал и влепил мне...» Вокруг колпака полыхнуло, заставив Тревельяна прищуриться. Утка вошла в плотные слои атмосферы, и автопилот включил защитное поле. Оставив воспоминания в покое, Тревельян вызвал изображение поверхности. Как и в начале спуска, под ним опять был океан, но уже не западный, а восточный. Здесь, в тропическом поясе, на равном удалении от архипелага и пустынного материка в другом полушарии, лежал небольшой остров, подобный круглой корзинке с зеленью. От княжеств архипелага, ближайших обитаемых земель, его отделяло 2500 километров. Имени остров не имел, и в соответствующих документах упоминался просто «база». Когда ее покинули, Тревельяновы родители еще пешком под стол ходили, но если судить по голографическим снимкам, место было живописное. Двигатель капсулы тихо зажурчал. Свечение поля сделалось ярче. На колпаке кабины возникло изображение утеса или даже целой горбушки посередине островка. «Вот сюда», – произнес Тревельян, отметив ровную террасу у самой вершины. «Давай сюда, малышка, поближе к дверям». Аппарат, сбрасывая скорость, пошел вниз. Небеса приняли густой бирюзовый оттенок. Свечение поля исчезло. На секунду утка зависла над террасой, словно высматривая участок понадежнее. Потом, выдвинув посадочные опоры, плавно опустилась на базальтовый карниз. Тревельян стянул шлем, велел сдвинуть колпак и с наслаждением вздохнул теплый воздух, насыщенный запахом зелени и пряными морскими ароматами. Не вылезая из кабины, огляделся. Внизу шелестели деревья, похожие на пальмы. За ними виднелся ровный, заросший травами и цветами лужок, а дальше золотые пески роскошного пляжа, окатанные морем валуны, в бороде водорослей и тихие ласковые воды, простиравшиеся до самого горизонта. Лужок, пляж и деревья выглядели так, будто на остров не ступала нога человека, если не с сотворения Вселенной, то, по крайней мере, в ближайшие тысячи лет. Но Тревельян отлично помнил голограмму этих мест, помнил, какими они были до консервации базы. На лугу стояли уютные домики со всеми удобствами, на пляже шезлонги, зонтики, грибы и автоматы с прохладительными. Под теми пальмами был бар, а вот под этими – кафе, танцплощадка и место собраний. Но консервация есть консервация. Сейчас ни за что не узнаешь, что тут побывали пришельцы из иного мира. То есть узнать, конечно, можно, но для этого понадобятся интровизоры, металлоискатели и взрывчатка, чтобы своротить скалу и добраться до складов, ангаров и рабочих помещений. В коронах деревьев свиристели какие-то ярко окрашенные пижучки. Над цветами порхала стайка медоносных бабочек. Парил над самой водой длинноклювый белоперый рыболов, чуть заметно пошевеливая крыльями. Налюбовавшись этой благодатной картиной, Тревельян усмехнулся и молвил: «Ну, прям Таити, курорт на Венере. Девушек только не хватает. Смугленьких таких, стройненьких, с карими глазками. А ведь были, наверное, и девушки. Не один же Гайтлер куковал тут со своей командой». Тревельян повернулся к панели связи и жестом включил запись. «Май месяц, третий день. 13:42 единого времени. Местная...» Он покосился на автоматический хронометр. 9:20. «Прибыл на Осиерскую базу. Приступаю к осмотру. Ивар Тревельян, социоксинолог». Затем он вылез из кабины, забрал мешок со снаряжением и потопал по земле башмаками. Внизу был прочный, надежный базальт, никем не тронутый от века. С моря долетел резкий хриплый вопль. Птица-рыболов ринулась к воде и тут же взмыла вверх, сжимая в клюве серебристую рыбешку. Тревельян неодобрительно покачал головой. «Ну что ты орешь? Покой нарушаешь. Поймал свою селедку и трапезничай в тишине. Ты тут, братец, уже не один». Он подошел к скалистой стене, что поднималась за террасой, присмотрелся, ткнул пальцем в нужное место и произнес пароль. Стена раскрылась. Стоя на пороге темного прохода, он махал утке рукой. «До встречи, солнышко! Прячься!» Капсула исчезла. Только как следует приглядевшись, можно было заметить серебристый ореол защитного поля. Но Тревельян смотреть на это не стал, а повернулся и направился к лифтам. Скала за его спиной закрылась, в широком коридоре вспыхнул свет, а вместе с ним табло указателя. Ярус 1. Администрация, связь, пункт управления, библиотека, лаборатории, хранилище артефактов, костюмерный блок. Ярус 2. Жилые помещения, столовый медицинский комплекс, гибернационный блок. Ярус 3. Склады номер 1, 8. Ангар роботов, транспортный сектор. Ярус 4. Энергостанции, водоснабжение, деструкция отходов. «Все работает, даже удивительно», – сказал себе под нос Тревельян и, шагнув в лифт, спустился на первый ярус. Коридор тут был еще шире. Стены облицованы плиткой сочного янтарного цвета, и кое-где висели картины, большей частью морские пейзажи. Осмотрев их и решив, что живописцу до Айвазовского и Пастри далеко, Тревельян направился в пункт управления. Уютный овальный залец, где пробужденный паролем голоком уже подмигивал зеленым глазом. «Мои приветствия, наблюдатель!» Компьютер говорил приятным мужским баритоном. «Взаимно, старина. Меня зовут Ивар Тревельян, социоксинолог-фрик, специалист по гуманоидным культурам. Мы с тобой немного потрудимся вместе». «Ивар Тревельян, зафиксировано. Чем могу служить?» «Выполнить частичную расконсервацию по варианту «Б». Мне понадобится костюмерная и лодка. У тебя должны быть маленькие лодки класса «Скат». Я не ошибся?» Процедура частичной расконсервации запущена. Подлодок «Скат» имеется 3. Транспортный сектор, 4-й ангар. Приступаю к проверке двигателя и навигационной системы лодки «Серая полоса». Тестирование займет 72 минуты. Вот и прекрасно. Тестируй. А я тем временем принаряжусь. Желаете сеанс лучевой терапии? Нет, мне еще рано омолаживаться, но поесть и выпить не откажусь. Апельсиновый сок, гренки и яичницу с беконом. Справишься? Безусловно, наблюдатель Тревельян. Куда подать? А вот в костюмерную и подавай. Он вышел в коридор, разыскал нужную дверь, вошел и ахнул. Костюмерный блок был роскошным. Первым шел зал реквизита, обставленный шкафами с одеждой и стеллажами со всевозможным туземным добром. Далее несколько гримерных, все в зеркалах, с голокамерами, и еще один зал поменьше, видимо, для инструктажа. Тревельян сунулся в ближайшую гримерную, вытряхнул свой мешок на мягкий удобный диванчик и разделся догола. Все волоски на его теле были удалены, включая усы и бороду, так как ни одна из осиерских рас таких украшений не имела. Зато грива темных волос была достаточно длинной, а бакенбарды просто великолепными. Они спускались на 2 пальца ниже челюсти. Наклонив голову, он пальцами провел по черепному шву, тянувшемуся от верхней части лба до ямки под затылком. Шов тоже был в порядке, как и светлый оттенок кожи, благородные формы нос и едва заметные пигментные пятна под глазами, свидетельство молодости. Сразу видно, что он не какой-нибудь провинциал с востока или запада, а представитель истинно имперской расы из провинции Трот или, скажем, Киксора. Подбегнув своему изображению в зеркале, Тревельян нащупал медицинский имплант, вмонтированный слева под ребрами, потом имплант с призраком, сидевшим в виске, и начал было облачаться, но тут появились яичница и сок. Еду принес маленький робот-гномик, держа поднос манипулятора, он терпеливо ждал, пока Тревельян насытится. Знакомый баритон раздался из динамиков на груди гнома. «Что-нибудь еще?» «Благодарю, я сыт». Тревельян натянул нижнее белье, некое подобие сшитых вместе майки и коротких трусов. Надел просторные полотняные штаны, спускавшиеся чуть ниже колена. Подпоясался широким ремнем и подвесил к нему стальной кинжал местной пейтахской работы. Затем сунул ноги в башмаки с отворотами, накинул пончо, прямоугольный кусок голубой ткани с вырезом для головы, украшенный понизу кисточками. Взял лютню с декой из розового дерева, тронул пальцами звонкие струны и, пробуя голос, пропел. «Кто может сравниться с Матильдой моей?» У него тоже был баритон, довольно сильный и приятный, и хороший музыкальный слух. Прочистив горло, он распорядился. «Покажи-ка теперь мою голограмму в полный рост». Посреди гримерной возникло его изображение. Элегантное пончо, знак его профессии, дорогой кинжал, драгоценная лютня, башмаки с медными заклепками. Бакенбарды 2 темными волнами спадали с висков, глаза блестят, лицо худощавое, бледный взор светел. Очень романтический облик. Тревельян обошел кругом и спросил. «Ну, как я тебе? Хорош?» «Великолепен наблюдатель Тревельян, выше всяких похвал», — отозвался Голоком. «Рапсод из братства, вероятно, или все-таки пастух?» «Рапсод, видишь, лютня». «Пастухи иногда тоже ходят с лютнями», — отозвался компьютер. «Ну, тебе видней», — буркнул Тревельян. «Ты тут 200 лет провел». Функции братства рапсодов, странствующих сказителей, певцов и наставников в изящных и благородных искусствах, были ему до конца не ясны, так как специалиста по этой узкой теме в фонде не нашлось, а источники были весьма противоречивы. Тем не менее, для своей миссии он выбрал ипостась рапсода как самую безопасную и надежную. Их братство являлось уважаемой и разветвленной организацией, для которой не было границ. Их обитатели в каждом крупном городе пользовались защитой властей и экстерриториальностью. Их не трогали солдаты, ни чиновники, а заносчивое имперское дворянство общалось с ними едва ли не на равных. Причин такое расположение к братству выяснить не удалось, ибо никто из исследователей им серьезно не занимался, распространяя на этот феномен земные аналоги – аэды, скальды, трубадуры и все прочее. Выучив с помощью гипноизлучателя сотни баллад и песен на трех языках, Тревельян был уверен, что найдет пропитание в любой деревне и защиту на любой дороге. Были еще и земные песни, переведенные на осиерский и вложенные в его память в великом множестве. Он нацепил наушные украшения, серебряные кольца, что охватывали ушную раковину, заканчиваясь снизу подвесками с бирюзой. Затем подошел к дивану и начал складывать в походный мешок свое имущество: теплый плащ, флягу с водой, запасную трусомайку и два замшевых кошеля. В одном хранилось огниво и труд, а в другом – имперские монеты, 10 серебряных, 2 золотые и пара горстей медиков. В мешок же он сунул лютню. Инструмент сам по себе являлся немалой ценностью, но в него был также вмонтирован галлопроектор-пугалка, а в грифе хранилось миниатюрное устройство для аварийной связи. Затянув сумму и повесив ее на плечо, Тревельян уставился на последний предмет, лежавший на диване. Цилиндр длиною с ладонь и толщиной в палец. То был лазерный хлыст, универсальный инструмент и страшное оружие в умелых руках. Тревельян пользовался им мастерски. Немного подумав, он сунул цилиндрик за отворот башмака и произнес: «Ну вот и все. Благодарю за яичницу и гостеприимство. Как у нас с лодкой дела? С этой серой полосой?» «Проверка закончена. Все функции в норме. Заложить маршрут?» «Но это не помешает. От базы к архипелагу, затем через Жемчужное море к берегу Хайта. Место желательно побезлюднее. Приморский хребет подходит. Там практически нет населения, и ни китобои, ни ловцы жемчугу туда не плавают. Рифы, подводные скалы, стаи аппа». «Аппа», — повторил Тревельян, выходя из костюмерной. «Аппа — это акулы такие, без костей и страшно прожорливые». «Да, наблюдатель Тревельян. Давай к приморскому хребту с таким расчетом, чтобы за день я добрался до какой-нибудь деревни. Лодку потом вернешь на базу». «Маршрут заложен», — сообщил компьютер, открывая двери лифта. «Счастливой дороги и удачной миссии, наблюдатель Тревельян». «Спасибо, старина». Он опустился на третий, предпоследний ярус, в большое квадратное помещение, стены которого были выложены плитками бледно-зеленого нефрита. Плитки светились неярко, в пол накала, как и положено при частичной расконсервации по варианту «Б». В воздухе у самых стен горели надписи: «Ангар роботов», «Склады», «Транспортный сектор». Тревельян направился к последнему указателю, прошел под аркой в коридор, достаточно широкий, чтобы в нем развернулись два тяжелых скиммера, оглядел его и решил, что базу строили с размахом. Иначе и быть не могло. В экономической системе Земли и сотен богатых колоний фонд развития занимал почетное место в первой десятке приоритетов, сразу за пунктом о безопасности и обороне. Контурный межзвездный двигатель позволил странствовать на тысячи парсек, и человечество, расширяя свое присутствие в галактике, все чаще обращалось к проблемам не столько практическим, сколько философским. Например, к такой: что оно может сделать для братьев по разуму, пребывающих в дикости и нищете, не ведающих о таких достижениях культуры, как старлайнеры и медицинские импланты, компьютеры и роботы, генная инженерия и голофильмы. Экспансия в космос шла без помех. Враждебные расы трепетали, дружественные с трудом скрывали зависть, и потому пришел черед благотворительности. Кроме цивилизованных друзей и недругов, в галактике было полно бедолаг, еще не вылезших из каменного века или эпохи феодальных зверств, которые нуждались в срочной помощи. Отказать им в этом было бы негуманно. К тому же содействие их прогрессивному развитию повышало престиж человечества. Но Тревельян, а вообще-то склонный к размышлениям на этические темы, сейчас об этом не думал. Разыскав ангар под номером 4, он осмотрел три лодки, стоявшие у бассейна с водой. Миниатюрные скаты, рассчитанные на экипаж из трех человек, отличались только полосками на борту – серой, голубой и фиолетовой. Серая полоса была готова к плаванию. Люк распахнут, кресла подняты, пульт переваливается огнями на голубом экране курсоуказателя. Тревельян забрался внутрь, сел, бросил сумму на соседнее кресло, поерзал, устраиваясь удобнее, и приказал. «Двинулись, серая полоска, не торопясь, средним ходом». Спешить ему в самом деле было абсолютно некуда. Миссия могла затянуться 6 или 8 месяцев, а то и целый год. Возможно, больше. Никто не смог бы предсказать, когда она кончится и чем. За много веков история так и не сделалась точной наукой. Хотя оперировала масса количественных оценок. Порог Киннесона, индексы ДП, ТР, СР, мощность эстапа и тому подобное. Лодка скользнула в бассейн и погрузилась в темную воду. Вспыхнул прожектор, и в ярком пучке света перед Тревельяном возник выходной тоннель. Его отполированные лазером стены медленно поплыли назад. Хищной пастью раскрылась диафрагма шлюза, поглотив суденышко. Затем сдвинулся наружный щит, и солнечные лучи смешались со светом прожектора. Теперь он находился в Оссиерском океане, в его первозданных глубинах, в 16 метрах от поверхности. Внизу лежал откос подводной горы, основание острова, заросшее густым лесом водорослей, с причудливыми существами, мелькавшими со всех сторон. Вверху мерцала и переливалась морская поверхность и тоже что-то мельтешило, крохотное, с ноготок, окрашенное во все цвета радуги. Скорость ощутимо возросла, в иллюминаторах потемнело, судно погружалось. «Ты куда?» – сполошился Тревельян. «Крейсерская глубина 88 метров», – звучным контральто сообщила лодка. «Ну вот что, рыбка моя серая, ты всплыви-ка на поверхность и открой верхний люк. Хочу на остров поглядеть». «Выполняю». Они поднялись, и Тревельян высунулся по пояс. На западе, в золотых песках пляжей и зелени пальм, виднелся остров. На востоке до самого горизонта простиралась морская гладь. И оттуда, с восточного края мира, задувал легкий ветерок. «Самая погода для успешной навигации», – подумал Тревельян. «Суда у китобоев с архипелага надежные, пару тысяч километров для них не расстояние. Могли бы с легкостью доплыть сюда, обосноваться на острове, а после двинуться на запад, к новому материку. Однако не плывут, не двигаются». «Почему?» «Не двигаются, никогда не желают двигаться. В этом был корень Оссиерской проблемы. Во всех других мирах, лежавших ниже порога Киннесона и, значит, допускавших тайное вмешательство, всякий эстап приносил вполне ощутимые результаты. Эстап или СТП, элемент социального и технического прогресса, мог носить различные формы. Это могла быть идея колеса или одомашнивание животных, мысль о полезности централизованной власти или проект ветряной мельницы, соображения, касавшиеся преимуществ ирригации или единобожия, постулат о том, что поедать своих сородичей неэтично, способ строительства каменных стен, производство стали, растительного масла или подсечно-огневое земледелие. Идея, подброшенная правильно и осторожно, всегда приносила плоды. Цивилизируемые начинали жарить мясо на кострах, ткать холст, строить города, объединяя их в державу или отправляясь в дальние походы, чтобы найти свободную для заселения территорию. Конечно, это требовало времени, разного в различных мирах, определяющегося мировоззрением, физиологией, общественным устройством того или иного народа, расы, племени, что интегрально отражалось в ДПИ, движущем пассионарном импульсе. Аналитики фонда измеряли его в стобальной шкале, где за 100 был принят импульс монголов эпохи Чингисхана, а опорные точки проходили через Цезарианский Рим, походы Александра Македонского, нашествие гуннов Аттилы, наполеоновские войны, покорение Америки и другие события того же ряда. При всех отличиях между примитивными инопланетными расами не было среди них ни одной, чей ДПИ опускался бы ниже 30 единиц. И это бы означало, что любая культура способна воспринимать новые идеи, то есть развиваться по восходящей под воздействием внешнего толчка. Не было ни одной, кроме Осиера. При весьма высоких индексах социального и технологического развития, при высочайшей централизации власти, благоприятных природных условиях и культуре, соответствующей позднему Средневековью, это общество не сделало вперед ни шага. Ни к взлету Возрождения, ни тем более к эпохе ВГО, великих географических открытий. Во всяком случае, за полтора столетия подсказок и намеков специалистов фонда никакое новшество воспринято не было. Пассионарный импульс империи, десятков других государств и сотен варварских племен был равен абсолютному нулю. Компас, подзорная труба, переработка нефти в керосин, производство бумаги – все это кануло в пустоту, как и мысль о морском походе вдоль материка от княжеств архипелага на востоке до Удзени и островного королевства на западе. При том, что во многих прибрежных державах имелся избыток населения, а также отличные суда, великолепные гавани и опытные мореходы. При том, что в империи умели строить дворцы и крепости, каналы, акведуки, титанические стены и дороги по лучшим римским образцам. Еще умели шлифовать стекло, подогревать в бассейнах воду, производить предметы роскоши, ткать гобелены, делать прически и даже печатать книги, но только на пергаменте из рыбьей кожи. Кроме того, имелось множество изысканных искусств, от эротики и кулинарии до живописи, разведения садов и цветников, музыки, танцы и тому подобное. Однако новые идеи, способные подстегнуть прогресс, не прививались в этом мире и даже, возможно, гасились вполне сознательно, представляя опасность сложившемуся порядку. Порядок держался на власти империи, так что гипотеза о ее негативной роли приобретала все больше сторонников в фонде и в Осиерской экспедиции. Разумных решений эта проблема не предусматривала, ибо ни одна из держав на севере, западе и востоке не могла подорвать имперского могущества. И если бы даже возникла жизнеспособная коалиция, попытка справиться с империей означала бы войну. Не просто войну, а кровавое затяжное противоборство, которое длилось бы несколько десятилетий, нарушало стабильность на всем континенте и унесло миллионы жизней. Это был худший и совершенно неприемлемый из всех возможных исходов. На Земле великие империи рушились под напором варваров, но на Осире данный вариант, казавшийся вполне естественным, не проходил. Варвары севера были слабы и малочисленны, а с южными племенами империя обращалась так ловко, с таким политическим искусством, отработанным веками, что вопрос об их агрессии не возникал. Кроме того, варварское нашествие было ничем не лучше войны с союзом цивилизованных стран, скорее, много хуже, ибо результатом стал бы упадок древней высокоразвитой культуры. Так что если империя сопротивлялась новациям фонда, то справиться с ней насильственным путем было никак нельзя. Наконец, земные эксперты решили, что феномен Осира определяется факторами геополитическими, особыми природными условиями, позволяющими одной из рас, в данном случае центрально-континентальной или имперской, добиться преимуществ и удержать его на протяжении тысячелетий. Но если империя в самом деле являлась тормозом прогресса, то выход из тупика виделся в той же геополитике, в особенностях расположения суши и вод, в миграции народов на незанятые земли и зарождении новых государств. Так возник Эстап Гайтлера, включавший вбрасывание информации о шарообразности планеты и о проверке этого факта морской экспедиции. Поход в другую половину мира был вполне реален, так как огромных водных пространств, сравнимых с Тихим океаном, на Осире не имелось. Любая страна Пятипалого моря или архипелага была способна отправить флотилию на восток, которая, преодолев 4000 километров, достигла бы нового, доселе неведомого материка. То же самое могли бы сделать западные страны – Шо-Инг, Запроливье, Островное Королевство и другие, но их кораблям пришлось бы проплыть 7000 километров, что, однако, было задачей посильной при существующей технике мореходства и кораблестроения. Далее, как полагали Гайтлер и члены его группы, на новый материк ринутся все недовольные авантюристы, воры, обнищавшие дворяне, безземельный люд, то есть дело пойдет по земному и хорошо известному сценарию. Появятся новые страны, новые более мобильные общества, восприимчивые к переменам, жаждущие могущества и, возможно, победы над старым континентом. Возникнет противовес империи, что сдвинет ситуацию с мертвой точки. Этот этап, самый масштабный за время изучения Осиера, был внедрен, после чего историки удалились, а база была законсервирована. Временной радиус событий, рассчитанный для этапа Гайтлера, составлял 50 лет. За этот период, как предполагалось, на Осиере произойдут заметные сдвиги, идея шарообразности мира распространится повсеместно. Корабли достигнут западного материка, и там появятся первые поселения. Это и должен был проверить Ивар Тревельян, социоксинолог и один из опытнейших наблюдателей фонда. В том случае, если результаты опять равны нулю, перед ним ставилась задача по выяснению причин такой удивительной пассивности. Полюбовавшись островом, он опустился в кресло, велел захлопнуть люк и двигаться ближе к поверхности, в том слое, куда проникали солнечные лучи. Суденышко шустро помчалось на запад, а Тревельян, попивая сок и жуя концентраты из корабельных запасов, принялся изучать морскую фауну и расспрашивать лодку обо всем непонятном. Этому занятию он посвятил время до заката. Наступившего рано, сутки на Осиере составляли около 22 земных часов. К вечеру он заскучал, ибо лодка была плохим попутчиком, шуток не понимала и вела беседы исключительно на темы их теологии. «Не активировать ли призрак имплант?» Мелькнула мысль, но это дело он решил отложить до твердой суши. Потом устроился в кресле поудобнее и заснул. Утром они достигли архипелага. То была цепочка крупных островов, лежавших напротив страны Хайта, и отделенных от нее небольшим жемчужным морем. На севере, за вытянутым лезвием меча полуостровом, простиралось море побольше, глубоко вдававшееся в континент пятью заливами и названное по этой причине Пятипалым. Кроме Хайта, к нему выходили еще три страны – Этлант, Манкана и Кзор. Место было оживленное, так что Тревельян предпочитал высадиться на диком побережье за Жемчужным морем. Жемчужных отмелей тут было преизрядно. Но промышляли на них только люди из Хайта. Жители архипелага, относившиеся к той же восточной расе, хайтасцев не уважали, считая их презренными пожирателями моллюсков. Сами они помаленьку пиратствовали в прибрежных водах, а в океане охотились на китов, огромных морских тварей, превосходивших величиной земные аналоги. Эти киты были двояко дышащими и кроме легких имели жабры, рыбий пузырь и все остальное, что полагается, а потому могли оставаться под водой несколько часов. Охота на них была тяжелым и опасным промыслом. Тревельяну захотелось взглянуть на корабли местных китобоев, и он велел выпустить робота-шмеля, маленький летающий перископ. Минут через 20 тот отыскал флотилию из 5 трехмачтовых судов, идущих под парусами. Корабли были высокобортными, с прямым парусным вооружением, с высокими надстройками на корме и носу, более крупные и надежные посудины, чем каравеллы Колумба. Чего им не хватало, так это духа великого генуэзца. Их капитаны не испытывали тяги к открытию земель и шли не на восток, а на север, то ли по пути миграции китов, то ли в Пятипалое море, где можно было половить другую рыбку, зазевавшихся купцов и мореходов. Лодка пошла в пролив между двумя островами. Шмель поднялся на пару сотен метров и, приникший к обзорному экрану Тревельян, увидел прибрежные деревушки. Хижины из соломенных матов, лодки с рыбаками у берега и стадо похожих на свиней животных, пожиравших водоросли на отмеле. Затем появились строения повыше и покрупнее, вероятно, обитель местного феодала. Целое городище из стоявших торчком бревен, а рядом причал, тоже бревенчатый, с двумя довольно большими кораблями. За этой пристанью лежала на береговой гальке огромная китовая туша, и десятки людей с топорами и устрашающего вида секачами ползали по ней, врубаясь в плоть морского гиганта. «Время промысла?» — спросил Тревельян. «Да», — подтвердила лодка. «Ассиерские киты мигрируют по кольцу. От архипелага на восток пролив между двумя западными континентами, потом огибая нижний континент на юг, на запад и на север, снова к берегам архипелага. На карте это выглядит так». «Подробностей не надо». Тревельян задумчиво уставился на кита, чьи чудовищные ребра уже белели среди пластов розоватого мяса. «Значит, киты проходят мимо архипелага и поворачивают на восток. Скажи-ка, были попытки отправиться на корабле следом за ними?» «За все время наблюдений не зафиксировано». «Но это как-то объясняется?» «Выловленных животных достаточно для пропитания и торговли мясом, жиром и китовым пузырем. Если ловить больше, не хватит рук для их переработки». «По данным, с которыми я ознакомился, население архипелага увеличивается», — заметил Тревельян. «Да, но с темпом воспроизводства 1,003. Часть мужчин гибнет на охоте и в пиратских набегах». Они вошли в узкое жемчужное море. Его северный берег с полуостровом Мечом простирался на 500 километров и был отлогим, со множеством удобных для поселения заливчиков и бухт. На юге вставала громада Приморского хребта, вторгавшегося в океан другим полуостровом, похожим формой на широкий коготь. За ним, в районе экватора, тянулось море травы, огромный, заросший водорослями эстуарий, примыкавший к зоне саван и тропических лесов. Насколько было известно Тревельяну, мореходы в те края не плавали. Лодка пересекла море за пару часов. Был полуденный час, когда суденышко приблизилось к безлюдному берегу, над которым нависли скалы, переходившие в заросший субтропическим лесом горный склон. Отозвав шмеля, Тревельян велел подняться на поверхность и высунулся в люк, разглядывая горы, скалы и огромные деревья, корявые и разлапистые, с веерами длинных зеленовато-серых листьев. Пальмовые дубы, всплыло в памяти, дают орехи и ценную древесину. «Осторожнее», — предупредила лодка. «Стая аппа». «Акулы?» «Да, очень подвижные». Внезапно рыбины величиной с барракуду окружили их. Зубастые пасти, бахрома многочисленных плавников, круглые неподвижные глаза. Они были стремительными и гибкими и мчались за лодкой без труда, по временам выпрыгивая из воды и в воздухе пролетая несколько метров. Скелета, как такового, у этих тварей не имелось, только хрящи, не уступавшие прочностью пластику. Несмотря на свои небольшие размеры, они могли справиться с китом и перевернуть рыбачий баркас. Аппа преследовали лодку до самых скал, пока она не выползла на берег, втиснувшись между двух валунов. Тревельян вылез, повесил на плечо мешок, хлопнул ладонью по закрывшемуся люку. «Спасибо, Серая. Можешь отправляться назад». «Выполняю», — раздался приглушенный корпусом голос. Задним ходом лодка передвинулась в воду, поплыла, окруженная быстрыми юркими телами акул, и с тихим плеском исчезла в глубине. Тревельян стоял, провожая ее взглядом. Теперь он остался один на один с планетой Осиер, без защиты земной техники, без могущества, которое давали человеку роботы, межзвездные крейсеры, почти разумные компьютеры, силовые поля и молекулярные деструкторы. Но это его не беспокоило. В такой ситуации он был не первый раз. Бросив последний взгляд на море, он повернулся к нему спиной и полез по камням наверх, туда, где зеленели пальмовые дубы, звонко пищали птицы и носились по ветвям какие-то мелкие зверюшки, местные белки или древесные кролики, умевшие скакать не хуже белок. Поднявшись метров на 200, он добрался до лесной опушки и уже хотел войти под сенью отплетенных лианами деревьев, но вдруг остановился, дернул свои бакенбарды и пробормотал. «Призрак! Святая галактика! Забыл! Совсем забыл! А дед наверняка обидится!» Чтобы включить имплант в виске, требовалось мысленное усилие. Тревельян напрягся, и под черепом тут же прозвучал знакомый голос. «Черт побери! Сгноить меня хочешь, парень! Паршивец страхнутый! Чтоб тебе больше на бабы не взлезть! Чтоб тебе водкой подавиться! Чтоб реактор под тобой взорвался! Чтоб...» «Дед!» — вслух сказал Тревельян. «Послушай, дед, я ведь уже объяснял, что нет у нас ни водки, ни реакторов. Какие еще реакторы, если мы по лимбу на контурном двигателе летаем? Пьем же исключительно вина да соки, и с женщинами скромны до невозможности. Во всяком случае, и я. Может, успокоишься?» Но дед успокоиться не захотел и сыпал проклятиями еще минут 10.